Интермедия. Ты меня поразил, старина. Чего-чего, а такого я уж точно не ожидал. И молодец ты, что обо мне сразу вспомнил. Знаешь ведь, что я всегда все по-честному делаю. И красавчик, что сам не потащил реализовывать свою добычу. А главное, что о ней почти никто не знает. Ваших я в расчет не беру. Есть мысли, как с ней, с этой вашей добычей, поступить. Ты и как отнесешься к тому, если окажется завтра утром, что не ваши парни завалили этого монстра? Не ваши, а бойцы нашего города. Любой каприз за ваши деньги, ухмыляется довольный Бидли. Он уже примерно понял, чего хочет устроить его старший друг и большой выдумщик, каптенармус отряда стражников города Левиндейл Кутич. Тогда так. «Я к главе», — говорит коптер. «Потом, возможно, к мэру вместе с ним сбегаем. Ты пока вот отдохни. Скажу своему помощнику, чтобы вина с закуской тебе принес. Парней твоих пускай твой зам в таверну к Старку ведет». «Дорого очень для нас», — изумляется десятник. «Не дороже денег, старина», — усмехается каптен Армус. «За счет города заселитесь. Будет в старости что вспомнить, но бабы за ваш счет. Ладно, сегодняшний вечер я сам из своего кармана. Ваш загул оплачу. А вот дальше сами. А по всему остальному мне нужно переговорить со своим начальством. Есть у меня интересная идея, раз ты согласен отдать нам право объявить себя победителями этого грозного огромного монстра. Обставим все так красиво, что весь город наших стражников героями считать будут и на руках носить. Не обидно?» «Нисколечко», — качает головой десятник. «Деньги ведь, Кутич, не пахнут. А известности особенно в своем городе нам хотелось бы избежать». «С говном вас сожрут твои визави!» — смеется старый друг. «Подавятся!» — отмахивается старый десятник. «Иди уже!» «Ладно, жди, я скоро!» Примерно через 2 часа. «Я со своими договорился», — докладывает Кутич. «Наш капитан пребывает в полном восторге. Мэр радуется, как ребенок. Сейчас мы твоего жмурика за пределы города тайно вывезем. А вот завтра с утра мои парни триумфально в город въедут, как победители страшного Василиска. А он ведь огромен. Я уже показал его и капитану нашему, и мэру города. Все в полном восторге от моей задумки и тебе очень благодарны. Итак, за зеленого платим вам полновесную 1000 золотом. У Бидли кадык на шее дернулся, но он смог удержать радостный возглас, погасив его в своем горле. Как и выражение на своем лице удержал, оставив скучающий, уставший вид, показывая как бы этим, что он весьма разочарован недорогой ценой за трофей своего десятка. Хотя ему родной город в месяц платит всего 6 золотых, зам получает 5. Бойцы по 4, а младшие и вовсе пока что только 3 золотых, которые некоторые уроды из баронских и вовсе у него отбирают. А тут целое состояние отвалили. И за что, спрашивается? За этот магический зеленый кусок говна. Кошмар, да и только. Но какой же приятный кошмар. Да видно, купился на его обиженный вид старый друг. Ну пойми, Бидли, ну не можем мы выделить больше живыми деньгами. Золота в казне мало. С твоим трофеем, думаю, будет скоро больше, но когда это будет? Но мы все понимаем, а потому хитрый коптер делает загадочное лицо старого фокусника или просто обычного мошенника. Дополнительно наш капитан распорядился переодеть и перевооружить твоих бойцов и тебя, конечно. Всех. А то непорядок. Вы и в таких обносках ходите. Совсем, я смотрю, ваш каптен Армус зажрался и заворовался. Жирная свинья Тимус совсем мышей перестал ловить. Ну ничего, мы его пристыдим всем миром. Так вот, и оденем вас, и вооружим потребно, и даже насчет транспорта порешаем. Были вы пешим подразделением, а станете конным. Всю экипировку конников тоже мы даем. Тут у родственника мэра нашего, он коннозаводчик сам, год назад сыновья погибли, и он сам с ними был, до сознания потерял. Его слуги вывезли. Как раз аккурат в том месте это было с ними, где, ты говоришь, встретили этого зеленого. И они там нарвались на подобного монстра. Может быть, он это и был. Ему скажут правду, кто виновник торжества и его мести. Так, думаю, отблагодарит он вас по высшему разряду. У него всего двое детей осталось. Тогда старшие сыновья и он с караваном шли. Ну и табун небольшой в 20 голов отличных арских скакунов на продажу в город гнали. Весь табун и парни, кто за табуном присматривал и кто рядом с монстром оказался, все погибли. Страшная смерть их настигла. Не буду говорить, как их потом хоронили и в каком виде обнаружили. Хотим в городе акцию устроить. Помоги своим защитникам, тем, кто чем может. Купцов у нас хватает, а от монстров многие страдают. А тут такой трофей. И еще, что касается денег. Твоим ребятам таверну на время нахождения вас в городе мы оплачиваем. Весь простой. Кроме баб. Это уже сами, кроме сегодняшней ночи. Только из ордена женщин не надо, тут же говорит десятник. Хотя, задумывается он, одну и такую, высшего ранга, сможешь организовать? Легко. Но о последствиях ты знаешь, предупреждает его старый товарищ. Я к ней не прикасаться, ни рядом находиться не буду, с испугом в голосе говорит Бидли. Хочу просто проверить одну свою догадку. Парень, что нас спас, странный он какой-то. Всех монстр захватил, причем в легкую, а он его убил каким-то немыслимым образом. Всем говорим, что копьем и рана в глазу у зеленого похожая. Но не верится мне. Да и зам мой рану осматривал и копье осматривал. Лезвие копья чистое. Ага, копье, точно. Про это и будем в народе говорить, понял? И насчет копья понял, и насчет парняги. На артефакты внутри него его проверял, уточняет опытный коптер. «Обижаешь, проверял, конечно». «Ты за кого меня считаешь?» — обижает десятник. «Первым делом проверили?» «Ничего, чисто». «Тогда будет тебе настоятельница местная. Красивая зараза, глаз не оторвать и доступная. Но никто к ней не приближается. Прав ты в этом. Все боятся. Привяжет ментально и привет. Будешь все в дом нести или в орден за ласки этих высокооплачиваемых шмар. Но у нас с их орденом договоренность. Они на нашей земле. Вот и платят налоги. Так почему бы часть налогов натурой не взять? Смеются старые приятели. Волну патриотическую в городе хочу поднять. Верноподданную, чтобы все озаботились проблемами их защитников. Вот и вы под эту волну попадете, говорит Каптинармус. Клич кину, подари стражнику свое почтение своим добром. А добро каждый по-своему воспринимает. Кто-то добрым словом, а кто-то и артефакт какой подкинет, если он торговец или маг. А то и одежонку какую преподнесут в знак уважения. И еще раз по деньгам. Мы аукцион устроим для магов, артефакторов, алхимиков и разных других. Кто заинтересован в частях тела этой туши? И из кожи этого монстра знаешь, какую куртку можно сделать? И она, между прочим, эта кожа от ментальных атак защищает нехило так. Просто перевесь на тебя такая, до 200 золотом в столице стоить будет. Уже уточнили. Есть спецы, знающие. Правильная разделка туши тоже с меня. С туши, если больше сотни на дорогах поднимем, ваша десятая часть. Лично вашему десятку во главе с тобой. Как тебе такой расклад? Отлично, радуется Бидли. Вот ты молодец, ухмыляется довольный заключенной сделкой коптер. Очень выгодной сделкой. А теперь давай к своим. Устраивайтесь и отдыхайте. Через пару часов и баб подвезу вам. Но настоятельница может и раньше подойти. Имей это в виду. Номер для нее и твоего парня лучший в гостинице забронируй. На ночь. Там уже сами смотрите. И по завтрашнему дню приходите. Посмотрите, как мы все организуем.